Новый герой в DxD. Глава 1. Наконец, я наконец-то могу вернуться. Говорю я с широкой улыбкой на лице, хотя по моим щекам текут слезы. Просто прошло слишком много времени с тех пор, как я застрял в этом месте, я больше не могу с этим справляться. Поначалу это было круто, но через некоторое время это стало пыткой. Я действительно хочу вернуться. Передо мной возник портал, и я не мог быть счастливее, осознавая, что я наконец-то могу вернуться туда, где гораздо безопаснее. Нюхает, нюхает, думай, что малыш сама уже уходит. Уже, Тамытян, я застрял в этом месте последние 6000 лет, это точно было долгое время. Надеюсь, они быстро растут. Не совсем, мне потребовалось много времени, чтобы набраться сил, Нератян. В конце концов, я все еще слабее большинства из вас, ребята. Хм, этот идиот просто должен остаться здесь еще на некоторое время. Он все еще слишком слаб, чтобы вернуться, в любом случае, у него все еще есть место для дальнейших тренировок. Леонардо, ты, может быть, и удивительный парень, но если я никогда больше не пройду ни через одну твою тренировку, я буду рад этому. Гэрэрэр, гэрэрэр, гэрэрэр, гэрэрэр, гэрэрэр для тебя тоже. Геракл, Гейрер, Гейрер, и для тебя тоже. Его время пришло, ему пора возвращаться. Слава гребаному богу, что это произошло, старина Хассан. И боги, и дьяволы знают, что я не мог терпеть тебя и других хассанцев, обучающих меня своим искусствам. Вы, ребята, сумасшедшие, если овладели этими вещами за человеческую жизнь. Просто подумать только, что мой ученик уходит вот так, мне ни с кем будет экспериментировать. Эксперименты на мне, верно? Парацельс, я никогда не смогу забыть сотни зелий и алхимических предметов, которые ты заставил меня употребить, чтобы проверить их силу и то, что они будут делать. Будь осторожен. Да, да, я позабочусь о себе, Киритсугу-сенсей. И не волнуйся, я получу дробовик и немного взрывчатки в качестве награды за то, что ты научил меня с ними обращаться. Потому, что снайперская стрельба, безусловно, является одним из лучших методов борьбы с врагами, рядом с тем, чтобы просто всех их взорвать. Не забывай быть рыцарем, мы учили тебя умению действовать лучше, чем использовать коварную тактику. Ага, ага, я знаю все это, Арторий. Ты и другие рыцари потратили больше времени на разговоры об этике в бою, чем на то, чтобы научить меня сражаться. Я знаю, как быть рыцарем. И не забудь использовать любой необходимый метод, если это поможет тебе выжить. Мусаси сказал с широкой улыбкой, заработав свирепый взгляд рыцаря и Кадзира-сенсея. К счастью, меня здесь не будет, и я не стану свидетелем драмы. С улыбкой я вижу других героических духов в этом месте, в месте, где я провел последние 6000 лет. Трон героев. Видишь ли, когда-то я был нормальным парнем, во мне не было ничего особенного, пока однажды меня не навестил грузовик Сан. Это был довольно грубый визит, учитывая, что я был на крыше здания моего колледжа, и грузовик буквально упал с неба. По моей теории, либо самолет нес эту штуку, либо какой-то грабитель решил проявить творческий подход, когда решил, что хочет перевоплотить меня. К счастью, смерть была быстрой и простой, я даже не почувствовал боли или чего-то еще, так быстро это было. В одну секунду я был обычным студентом колледжа, а в следующую ребенком, которого мать кормит грудью. Использование подгузников было чистым унижением, но в целом это была достаточно приятная жизнь. Ну, не то чтобы это сейчас так уж много для меня значит, так как, когда мне было 11, в моей жизни произошел случай с ограблением, которое пошло не так. Наркоман ударил меня в спину, пытавшийся достать немного денег из моего кармана, чтобы купить наркотики. Ну, я не знаю всех подробностей, я потерял много крови. Следующее, что я осознал, это то, что я был здесь. Трон героев. Странное место, где оказываются все герои, чьи имена отмечены в легендах по всей мультивселенной. Излишне говорить, что в этом месте царил беспорядок, слишком большой, чтобы с ним можно было нормально справиться, и было гораздо больше сумасшедших людей, чем кто-либо мог бы представить. Это было объединенное место, где в большинстве случаев было слишком много людей со слишком большим эго, и некоторые из них с самого начала были врагами, так что борьба была почти неизбежной все время. Единственная причина, по которой все это место не взорвалось и никто не погиб, заключалась в том, как это место было устроено, чтобы любой нанесенный ущерб был в конечном счете временным, и по-настоящему убить людей в нем невозможно. Самое большее, вы можете уничтожать вещи, сделанные там, и ничего больше, как совершенно нормальный человек, который, безусловно, не является героем и не сделал ничего, чтобы заслужить пребывание в этом месте. Поначалу существования там меня совсем не любили. Я был просто случайным ребенком без предыстории, героического поступка или чего-либо такого, что гарантировало бы мне возможность или позволение быть среди всех величайших героев истории. К счастью, через некоторое время некоторые из них, которым было мало чем заняться, решили, что хотят попробовать свои силы в обучении меня. Они решили, что, даже если я еще не заслужил быть среди легендарных героев, я просто должен стать достойным этого. И позвольте мне сказать вам, что принятие было, безусловно, самой худшей идеей, которая у меня когда-либо была. 6000 лет, вот сколько времени я провел в этом месте, обучаемый, читай как пытаемый, всеми этими героями. И позвольте мне сказать вам, герой это тот, кто выходит за рамки нормы и может сделать что-то удивительное. Что это значит? Что ж, если все эти удивительные люди будут вместе, а вокруг будут только они сами, естественно, что их понимание здравого смысла будет искажено, а их понимание того, что такое разумное обучение, станет еще хуже. Но теперь я могу вернуться в свое собственное тело, вернуться к жизни и в мирное место, где нет сумасшедших учителей, которые использовали бы меня в качестве подопытного для своих экспериментов в магии, или помощи Хиджикате и Леонидасу в разборке повседневной жизни солдата, или в любой другой подобной ерунде. Однажды мне даже была оказана честь очистить всю сокровищницу Гильгамеша. Излишне говорить, что я потратил 15 лет, просто убирая все эти сокровища. Этот парень накопил слишком много вещей. Я смотрю в сторону, там я вижу Мерлина с милой маленькой беличьей штучкой на макушке. Ну что ж, тогда я буду смотреть, так что покажи мне и всем нам здесь шоу, величественно сказал Мерлин, и я хихикаю. Да, да, я буду стараться изо всех сил, ты, сумасшедший ублюдок, я буду скучать по тебе, если ты когда-нибудь захочешь навестить меня, пожалуйста, приходи, я приготовлю для тебя печенье или другие сладости. Кроме того, в качестве последнего прощального подарка, которого вы оба заслуживаете, я подарю вам кое-что. Я поворачиваюсь к воссоединенной группе героев, которые стояли там, чтобы проводить меня. Девочки, Мерлин сделал несколько фотографий, на которых вы все обнажены во время купания, и держит их всех в своей башне. У него там даже есть гигантский плакат с изображением Скотча в обнаженном виде. Что? Закричали несколько разъяренных женщин с суперсилой, и половина мага-инкуба начала потеть, увидев это. Это мой подарок тебе, Мерлин Синси, считай это моей благодарностью за то, что заставил меня помочь тебе организовать тот званый ужин в Пендрагоне, на котором присутствовала вся семья, придурок. И, я надеюсь, тебе понравится смотреть, как избивают Мерлина, Чао. И с этими словами я прыгнул в портал под звуки криков, яростных взмахов всевозможного оружия и смеха этой сумасшедшей суки Морган Ле Фэй. Она, вероятно, была рада хотя бы потому, что Мерлин страдал от гнева стольких женщин одновременно, и его драгоценную башню, скорее всего, разнесут или, по крайней мере, разграбит. Прощай, безумный и бесполезный ад. Мир и покой, я иду. Глава 2. От третьего лица. Бип, бип. Открыв глаза, подросток смотрит в белый потолок. Это было ему незнакомо и на мгновение заставило его задуматься, что происходит, пока он не вспомнил, в чем дело. Успех. Теперь я наконец-то могу начать свою собственную жизнь. Черт возьми, это больно. Да, этот человек, чей дух тренировался в течение нескольких тысяч лет самыми могущественными героями самого трона героев, теперь вернулся в свое тело. Тело, которое было атрофированным, слабым, с несколькими входящими и выходящими трубками, и с первого взгляда можно было сказать, что это пациент в коме. Все его тело болело, и дыхание регулировалось трубками, которые также были чрезвычайно неудобными. Он не знал, смеяться ему или плакать. Он наконец-то освободился от тех сумасшедших героев, которые так многому его научили, даже если он сильно страдал каждый урок, и его свобода от учителей проявилась в том, что он был заключен в постель. Прошло около 5 часов, пока кто-то не заметил, что он проснулся, и еще несколько, чтобы он прошел много-много обследований, чтобы проверить свое тело и состояние. После того, как обследования доказали, что он достаточно здоров, его перевели в обычную палату вместо той, которой он пользовался. Одного того факта, что он больше не в трубках, было достаточно, чтобы вызвать улыбку на лице подростка. Глядя в окно на чистое голубое небо, уходящее все дальше и дальше за горизонт, сама улыбнулся. «Теперь начнутся мои мирные дни», — он говорил довольным тоном, прежде чем услышал звук открываемой двери своей комнаты. Посмотрев на него, он увидел беловолосую девушку с очень женственной фигурой и сине-зелеными глазами, уставившуюся на него в шоке и тревоге. «Ты действительно проснулся?» «Сама», — сказала она, и слезы навернулись в уголках ее глаз, когда она увидела его. Это имело смысл, они так долго росли как родные брат и сестра до того, что случилось, и она была одной из немногих в семье, кто никогда не терял надежды, что он проснется. Увидев ее, сама не сразу понял, кто перед ним. Было трудно сравнить эту красивую женщину с тощим ребенком из прошлого, который всегда бегал с соплями в носу, играя и отказываясь носить какие-либо платья, так как она не хотела быть настоящей леди, как ее мать. «Да, похоже на то, Мутян», — сказал сама своей двоюродной сестре Мамаханакой, которая вскочила и крепко обняла его, на что он обнял ее в ответ, даже если не мог вложить в это никаких сил. За это время его мышцы полностью атрофировались, и он вообще не мог нормально двигаться. Ему было тяжело даже двигать руками, чтобы обнять сестру в ответ, но они оба нуждались в такого рода заверении, чтобы удостовериться, что это реально, что он вернулся. Прошло 3 недели, прежде чем он стал достаточно здоров, чтобы вернуться в родительский дом. Ну, лучше сказать собственный дом. Кажется, с тех пор, как его родители развелись, и пока его опека была на имени его матери, она уехала в Америку, а его отец уехал в Европу. Сама все еще получала от них деньги, и он жил довольно близко к своей двоюродной сестре мама и ее семье, примерно в 10 минутах ходьбы. «Хорошо, хорошо, хорошо, с чего мне начать это?» — сказал сама после того, как тетя высадила его в его доме. Продукты были уже приготовлены, и теперь он остался в доме один. Из-за того, что он так долго провел в коме, он будет посещать дополнительные занятия в местной школе, чтобы можно быстрее догнать других людей его возраста. После завтрака сама был достаточно сыт. Он уже некоторое время питался нормально, и это хорошо, так как он выглядел так, будто состоял только из кожи и костей. Ну, если мне нужно с чего-то начать, то это было бы такое же хорошее место, как и любое другое. В конце концов, это основы. Кивнув самому себе, сама использовал ингредиенты на кухне и немного мела, который нашел в доме, приготовив простой, но эффективный магический круг для формального ритуала вокруг себя. Его цель состоит в том, чтобы просто не допустить смешения внешней маны с его собственной и позволить ему легче завершить ритуал. Сев в центре круга, сама закрыл глаза и сосредоточился. Способность владеть магией – это то, что было абсолютно необходимо для такого человека, как сама, если он хотел использовать то, чему он так долго учился. Это был жизненный путь мага, самая важная часть, которая во многих случаях служила для определения потенциала человека. «Ну, даже если это так, я все равно всего лишь обычный человек», — сказал сама с невеселым смешком. Сама прекрасно знал, что у него было всего 34 магических контура, а в среднем, все, кто считается людьми из семьи магов с врожденным потенциалом, имеют не менее 45 магических контуров, а те, кого называют гениями, имеют не менее 70 контуров. Даже качество его схем было средним, количество также средним, если сравнивать с другими людьми. Он не был слишком слабым или невезучим, но и не был благословлен с точки зрения потенциала и таланта. Он был обычным во всем, вот так просто. Даже несмотря на это, если он был просто средним по всем параметрам, он все равно старался бы изо всех сил стать самым сильным. Он сделал бы это, несмотря ни на что, потому что, если я не стану достойным трона героев и не смогу вернуться туда, кто знает, не найдут ли эти сумасшедшие какой-нибудь способ найти меня после смерти и не избить за то, что я тратил их время впустую. Да, лучшая из мотиваций стать сильным, чистый ужас. Сделав глубокий вдох, он начал процесс с открытия своих магических цепей. Это был болезненный процесс, это можно сравнить с тем, если бы вы вскрывали вену в своем теле, пропихивая через нее магму. Ощущение ожога, боли было ужасающим, и все же для самы что-то такое не было чем-то особенным. По сравнению с некоторыми тренировками, которые он прошел, экспериментами, которые ему пришлось выдержать под руководством тамошних исследователей, которые хотели проверить гипотезу на свежую тему, многими переживаниями, которые ему пришлось пережить в том месте, по сравнению со всем тем, что он пережил, это было ничто. «Фух, наконец-то все кончено. Это заняло больше времени, чем ожидалось», — сказал Сама, вытирая лоб от пота, покрывавшего его. Вскрыть цепи оказалось немного сложнее, чем он ожидал, но ему потребовалось всего около часа, чтобы завершить это. Открыв ладони, можно было увидеть синие контурные узоры, покрывающие его руку, и он ухмыльнулся, увидев это. «Мгновенная магия усиления до точного предела того, чего может достичь мое тело, похоже, я уже могу это сделать», — сказал Сама, продолжая проверять и проверять, может ли он все еще делать это правильно. Наполняя каждую клетку своего тела маной и одновременно усиливая все указанные клетки, это была одна из вещей, на которую он потратил больше всего времени, чтобы делать мгновенно, когда бы он ни захотел, особенно с тех пор, как ему удалось сделать это даже для тех частей тела, которые обычно никто не осмеливался бы попробовать, таких как глаза или другие органы. После некоторого тестирования Сама кивнул головой, удовлетворенный этим первым действием. «Теперь, прежде чем пойти что-нибудь съесть, я думаю, что мог бы воспользоваться моментом и попробовать это». То, что он имел в виду под этим, было результатом одного из многих экспериментов, которым он подвергся, находясь на троне героев. А именно, Сама сконцентрировал свою энергию и начал использовать алхимию в своем собственном теле. А именно он использовал ее сначала в своей коже. Это был эксперимент, проведенный благодаря исследованиям Ирисвиля фон Эйнцберна, Жуста Лизриха фон Эйнцберна и Парацельса, чтобы выяснить, возможно ли использовать алхимию в ком-то для улучшения человеческого тела. Никаких больших изменений в ощущениях или подобных вещах, только материалы, из которых состоял организм. Например, Сама теперь превращал углерод своей кожи в чрезвычайно эластичное и податливое углеродное волокно, сохраняя при этом его общую прочность. Это был подвиг, который считался бы невозможным для любой современной технологии, такая кожа не была чем-то, что обычно было у каждого, и все же Сама превращал свою кожу в это. Это был один из великих экспериментов, в котором его заставили помочь те безумные ученые, вернувшиеся на трон героев, попытка найти способ сделать людей сильнее, чем раньше, не теряя при этом того, что делает их людьми в первую очередь. Простые дополнения в их теле делают их организм лучше, чем раньше. Выгодная операция, требовавшая исключительных знаний в области алхимии, по сравнению с которой даже изготовление философского камня выглядело жалким. Поистине, удивительное достижение. Или, ну, черт. Придурок, это чертовски больно. Сама пожаловался, продолжая процесс. То, что он делал, по сути, удаляло и пересаживало его кожу, позволяя всем его сенсорам более работать, поскольку он не мог рисковать, не позволяя им работать должным образом. К тому времени, как закончились запасы его маны, у него успела измениться только кожа на ладонях, и все. Глядя на упомянутую ладонь, он мог только издать невеселый смешок. Подумать только, это самое большее, что я мог сделать, и это потому, что я все еще занимаюсь только кожей. Только подумать, сколько времени пройдет, пока я доберусь до вен, мышц, органов, костей и нервов, это действительно займет очень много времени. Он сказал, стараясь не казаться побежденным, и потерпел неудачу. К сожалению, кожа была той частью тела, которую было легче всего сделать и которая требовала наименьшего количества энергии. А теперь, как насчет пиццы? Он заговорил, вставая и подходя к телефону. Сегодня он был не в настроении готовить себе еду, так что мог бы с таким же успехом попросить немного еды. Сегодня был хороший день, и теперь пришло время поесть и прийти в себя. Его тело еще не было готово к тренировкам, но он мог производить некоторые зелья, как и те, которым научила его Медея Синси, которые могут заставить организм быстрее восстанавливать питательные вещества. В конце концов, эта женщина знала пугающее количество зелий и других уникальных магий, особенно подходящих для мести другим, и она была более чем рада научить Сому после того, как он подшутил над Джейсоном, а именно дал ему зелье, от которого он облысеет. Посмеиваясь немного над воспоминаниями о девчачьих криках идиота, когда он увидел, как все его золотые волосы упали, Сама пошел, чтобы заказать пиццу. Глава 3. Итак, Маматян, случилось что-то хорошее? Тамой Мигури, единственный рыцарь Соны, спросила свою сестру по клану, которая напряглись, услышав внезапный вопрос. «Хаэм, что, почему ты спрашиваешь?» – удивленно спросила мама. Она как раз читала очередную петицию женщин школы об удалении извращенной троицы из школы. Не то чтобы что-то случилось, просто один из них присоединился к клану Риасгримари 2 недели назад. «Потому что сегодня ты споткнулась на ступеньках, и ты улыбалась намного больше, чем обычно. Кто-то наконец пригласил тебя на свидание», – спросила Томоэ, заработав сердитый взгляд мама. «Нет, меня не приглашали на свидание», – сказала мама. Ее глаза дернулись, когда она увидела, как Рурука дает немного денег самодовольной Цубасе. Очевидно, они снова делали ставку на ее личную жизнь. «И что, что это?» – спросила Цубаса, радуясь, что выиграла пари, которое сделала раньше. В конце концов, она хотела новый телефон, и любые деньги помогают в этом. «Мой двоюродный брат сама был выписан из больницы. Я подумывала о том, чтобы навестить его сегодня, чтобы посмотреть, как у него дела, и, может быть, съесть с ним немного торта или что-то в этом роде», просто сказала мама. В ее глазах это действительно не имело большого значения. Она была просто рада, что ее двоюродный брат вернулся. Они выросли вместе и были так близки, как брат и сестра. То, что он был в коме, действительно разбило ей сердце, и увидеть его снова было здорово. Он был тем, о ком она очень заботилась, когда росла, по-настоящему брат и сестра во всем, кроме крови. Она, однако, заметила странные взгляды и извращенное хихиканье остальных и только закатила глаза в ответ на них. Иногда они вели себя слишком по-детски. В любом случае между ней и ее двоюродным братом абсолютно ничего не происходило, так что их действия в любом случае были нелепыми. У нее не было к нему таких чувств, и она была совершенно уверена, что все было наоборот. Это была чистая дружба, вот так просто. К счастью, Сона довольно скоро положила конец извращенному хихиканью и сплетням и заставила всех вернуться к работе. Когда всех разогнали и разрешили идти своей дорогой, мама сложила все свои вещи в сумку и отправилась своей дорогой. Ей все еще нужно было найти кондитерскую, чтобы купить что-нибудь для Самы. В конце концов, это был подарок к возвращению домой ее двоюродного брата. «Мама, подожди минутку», — сказала Сона, и мама остановилась как вкопанная, повернувшись к своему королю. «Да, это тот двоюродный брат, которого вы просили меня взглянуть некоторое время назад», — Сона сказала достаточно просто. В течение многих лет мама не просто забывала Сому, в конце концов, они были практически братом и сестрой, и такое нельзя было просто забыть. Поэтому мама спросила Сону, может ли она послать кого-нибудь взглянуть на него, что было естественным поступком, учитывая, что семья Ситри владела несколькими больницами как в человеческом мире, так и в подземном мире. Сона, не колеблясь, обратилась с просьбой к своей семье. В конце концов, это была просьба в пределах ее полномочий от одного из членов ее сословия и, как таковая, она постаралась бы помочь. К сожалению, в то время ничего нельзя было сделать, но Соне все равно было неловко, что она не выполнила просьбу одного из своих слуг. «Да, Сама-кун был тем, о ком я просила раньше». Мама призналась в этом достаточно легко, не то чтобы это было секретом или чем-то в этом роде. «Я понимаю. Что ж, если это не слишком большая просьба, я бы тоже хотела иметь возможность пойти и повидаться с ним. Это просто для того, чтобы узнать, действительно ли он здоров, и расспросить его о том, как будет проходить его обучение и сможет ли он стать одним из учеников школы. В конце концов, он подходящего возраста». Мама очень хотела сказать «нет». Предполагалось, что это будет момент, когда мама сможет просто вернуться к тому, как все было до того, как все усложнилось, до того, как она стала дьяволом или семейной драмой. Только она и ее брат едят торт, пьют содовую, играют в игры и разговаривают. Присутствие ее босса действительно не помогло бы в этом, но мама знала, что Сона не имела в виду ничего плохого, и, опять же, она была ее боссом. Нелегко сказать «нет» своему боссу, особенно когда у нее добрые намерения. Поэтому, слегка натянуто улыбнувшись, мама ответила: «Конечно, пожалуйста». «Хорошо, тогда мы можем поехать туда. О, и мы можем просто остановиться у моего дома вместо кондитерской. Я вчера испекла несколько тортов и очень горжусь их вкусом», — сказала Сона, отчего кожа мама заметно побледнела. «Кайча, ты хочешь, чтобы маленький Сама умер? Твоя стряпня токсична, мы уже говорили вам об этом, и если мы попытаемся дать ее кому-то, у кого слабый желудок, они, вероятно, умрут», — подумала мама, прежде чем покачать головой. «Эн, не нужно, Теперь, когда я думаю об этом, он должен соблюдать строгую диету, пока полностью не выздоровеет, и я не знаю, пойдет ли ему на пользу торт, поспешно сказала мама. Извини, сама, но я могу принести тебе немного торта в следующий раз. Спасение твоей жизни от смерти имеет первостепенное значение. Сона тем временем опустила глаза. Жаль, я старалась изо всех сил, но, похоже, мои старания никому не нужны. Я даже попыталась отдать один тортик какому-то бездомному, мимо которого проходила по дороге в школу. Он откусил всего один кусочек, прежде чем сказать, что предпочитает голодать, и обвинил меня в попытке убить его. Звучит правдоподобно, мгновенно подумала мама, не раз испытавшая на себе кулинарные таланты Соны, и реакция бездомного, учитывая все обстоятельства, была вполне нормальной. В конце концов, Сому пришлось бы отправить в больницу с пищевым отравлением, если он съел бы что-нибудь, приготовленное Соной. Видя, что ей удалось спасти своего кузена от самой ужасной смерти, мама пошла с Соной в дом Самы. К сожалению, после того, как они добрались туда и несколько раз позвонили в колокольчик, никто не ответил. Две девушки на мгновение растерялись, прежде чем решить, что он, вероятно, спит или что-то в этом роде, поэтому они вернулись домой, не встретившись с ним. Ну, не то чтобы его не было дома, он очень боялся, и он также очень сильно сжимал несколько ножей, которые у него были дома, и все еще стоял в боевой стойке. Поскольку он только сейчас разблокировал свои магические цепи, у него появилась способность ощущать магические сигналы, и, как таковой, он смог почувствовать отвратительно сладкий запах демонической энергии, приближающейся к его дому. Как только он почувствовал это, он вооружился всем, чем мог, и приготовился на случай драки, которой, к счастью, не произошло. Когда запах исчез, он, наконец, немного расслабился. Это был знак того, что то, что пришло, ушло, но все равно было фактом, что в это место пришло нечто явно демоническое по своей природе. Это было страшно. С каких это пор демонические сущности просто так разгуливают по миру? Страшно, очень страшно. Мир теперь страшный. Нет, успокойся и подумай. Я должен мыслить рационально и видеть, как справиться с подобной ситуацией, чтобы я мог защитить себя, если какой-то демон, который пришел, появится снова. Ладно, сначала, мне нужен способ защитить себя. Лучшим способом должно быть освящение и благословение некоторых видов оружия, чтобы сделать их эффективными против демонических существ. Я должен был бы купить несколько кухонных ножей в магазине и посетить местную церковь, чтобы попытаться благословить его. Я все равно научился благословлять вещи с помощью амакусы, так что это должно сработать. После этого я буду охранять этот дом как можно лучше, ничто и никто не проникнет внутрь без моего ведома. И, а черт, мама, мне нужно убедиться, что с ней все в порядке и она в безопасности, прежде чем я пойду и найду способ убить любого демона, который разгуливает по городу. Сама говорил быстро, его нервы все еще были натянуты из-за того факта, что демонические существа только что подошли прямо к его входной двери, несмотря на то, что он все еще был очень слаб. Он мог только спрятать свою слабость, его учили быть героем, спасать других и убивать демонов. И убить демона, это именно то, что он намеревался сделать. Глава 4. Прежде чем покинуть свой дом, Сама должен был тщательно подумать о том, что он должен сделать, прежде чем выйти. Он понятия не имеет, что за существо может быть в городе, и оно, вероятно, почувствовало его магию, поэтому и пришло в его дом раньше. Подумай, что сказали мне Сельсинси и Лорелия Сама в отношении охоты на монстров, сказал Сама, вспомнив одного из своих более добрых наставников и решительно недоброго учителя, который у него был. Сель была женщиной-экзорцистом высочайшего уровня, и ей удалось достичь трона героев именно благодаря тому, как она смогла противостоять сильнейшим существам в мире и своему бессмертию. Что касается Лорелия и Бартамелой, она была членом сильнейшей семьи магов и стала легендой среди магов благодаря тому, что могла заставить даже мертвых апостолов убегать в страхе перед ней и развлекалась охотой на легендарных монстров, которые жили тысячи лет. Эти двое были чрезвычайно знающими людьми в том, как бороться с монстрами в современную эпоху, и оба были чрезвычайно способными и требовательными инструкторами. Прежде всего, мне нужно, чтобы враг не смог меня легко обнаружить. Должно быть, это я охочусь, а не наоборот. Сама сказал, что этот урок был тем, с чем согласились обе женщины, и, таким образом, Это было его первое решение. Для этого сама решил создать достаточно простой мистический код, в итоге создав его с помощью крышки от бутылки с молоком. Это был нелепый материал, но он работал достаточно легко, учитывая, что он был сделан из металла, и все, что он хотел, это еще больше замаскировать свою магическую подпись после того, как он замкнет свои магические цепи. Сделав это, сама кивнул сам себе, выбирая простую пару джинсов и толстовку с капюшоном, чтобы сделать его как можно более обычным и незаметным. Крышка от бутылки с мистическим кодом, надежно спрятанная в его кармане, смогла скрыть то ничтожное количество магической энергии, которое могли ощутить другие после того, как он замкнул свои магические цепи, так что теперь было безопасно идти своим путем. Первое место, куда он пошел, был ломбард. В таких местах продавали всякие вещи, и в это время он был открыт, несмотря на то, что было поздно и уже стемнело. Магазин находился довольно далеко, в часе ходьбы от его дома, поэтому он просто вызвал такси, чтобы добраться туда быстрее. Конечно, поскольку он не знает, оставило ли то существо, которое пришло в его дом, систему наблюдения, которую он еще не мог обнаружить. Он остановил такси в 15 минутах езды от магазина перед другим магазином, в который вошел. В указанном магазине была боковая дорожка, чтобы уйти, так что было легко заставить любого, кто мог бы следовать за ним, потерять его в толпе. Ускорив шаги и сумев не привлечь к себе внимания, сама добрался до ломбарда. «Добро пожаловать в букеры и брокеры, чего бы вы хотели?» Из задней части магазина донесся усталый голос старика. Оглядев упомянутого клерка, он увидел тучного мужчину средних лет с редкими волосами и явно незаинтересованным лицом. «Я просто хочу осмотреться, посмотреть, не приглянется ли мне что-нибудь», — сама сказал и проигнорировал мужчину, который также перестал обращать внимание на Сому. Было уже поздно, и продавец был больше заинтересован в закрытии магазина, чем в том, чтобы обратить внимание на клиента, который, скорее всего, ничего не купит в конце концов. Что касается Самы, он начал осматривать все предметы, которые мог найти. На продажу было выставлено несколько ножей и других подобных вещей, в том числе два хорошо сделанных и острых траншейных ножа, которые также хорошо работали бы. Он также взял несколько талисманов на удачу в виде нескольких божеств и святых разных культур, которые можно было разместить в его доме с помощью фэн-чуй, что могло бы помочь в удовлетворительной степени отгонять демонических существ. Это было не идеально, но, по крайней мере, сейчас это сработает. Он также купил Библию и крест. Эти вещи были полезны, если бы появилось демоническое существо или даже мертвый апостол, так как это несколько снизило бы их силу. И, наконец, было несколько дешевых серебряных колец и других таких же простых украшений, которые он решил купить. Позже он мог бы превратить их в более стабильные мистические коды, чтобы иметь возможность защитить себя. Подойдя к прилавку, мужчина некоторое время рассматривал все товары, прежде чем заговорить. «Итак, вы похожи на тех странных парней и священников, которые были в церкви несколько лет назад. Ну, не то чтобы мне было все равно, так как я никогда по-настоящему не понимал, для чего, черт возьми, им нужны такие вещи», — сказал клерк, прежде чем сделать подсчет, и кивнул сам себе. «Это будет стоить 21 тысячу иен, и если вы хотите, вы можете пойти и купить это тоже. Остальные все равно всегда их покупали». Затем мужчина показал ему пистолет из всех вещей. «Насколько я могу судить, это игрушечный пистолет. Не работайте ни на одну пулю, которую я могу найти, так что на самом деле это может быть только игрушка, с которой можно поиграть. Я купил у одного из вас, ребята, думая, что это интересно и может быть продано по хорошей цене, но в любом случае никто не хочет покупать это дерьмо. Законы об оружии и все такое заставляют людей бояться покупать оружие, даже если это такая игрушка, как это. Итак, хотите добавить это или нет?» — сказал клерк, явно желая уже избавиться от игрушечного пистолета. Что касается Самы, он взял пистолет и быстро схватил его, чтобы попытаться понять, что это было. «Похоже, это довольно простой мистический код, по какой-то причине превращающий магическую энергию в чистый свет. В нем, похоже, нет никаких реальных рун против демонов, но я могу достаточно легко их добавить. Это было бы отличным оружием против любого демона, рыщущего по улицам, и, если повезет, я смогу застрелить его до того, как он отправится на охоту. Нельзя рисковать, позволяя чудовищам-людоедам рыскать по городу и, возможно, решат устроить пир из тех, кто не может защитить себя, особенно если это мама и ее семья. Никто не прикоснется к ним в мои часы. Я куплю его еще за 3000 иен, сказал сама, и клерк ухмыльнулся внутри, хрипло кивнув, как будто неохотно. Честно говоря, клерк просто хотел избавиться от вещи, которая сейчас просто занимала место. Он бы продал эту штуку и за половину этой цены. С законами об оружии даже игрушечный пистолет не был тем, что люди обычно покупали, поэтому заставить кого-то действительно купить это модное пресс-папье было здорово для клерка. Взяв в руки пистолет вместе с ножами и другими вещами, сама вышел из магазина и направился в местную церковь. В последний раз, когда он был там, это было довольно приятное место в целом, так что оно все еще должно быть заполнено людьми, но новости о людях, носящих оружие, подобное тому, которое он только что купил там, означали, что это место может быть несколько опасным. По дороге в церковь он очень тихо начал процесс с модификацией пистолета в лучший мистический код. В основном он просто стер некоторые избыточности процесса превращения магической энергии в чистый свет, а также приписал антидемонические аспекты свету, генерируемому пистолетом. Честно говоря, это было довольно просто, используя его знания по алхимии, как создавать и программировать мистические коды. Он действительно учился у лучших, если дело касалось этих вещей, так что что-то в такой степени было довольно легко, даже если конечный продукт не был впечатляющим или чем-то в этом роде. В конце концов, это были всего лишь базовые модификации, чтобы сделать пистолет лучше. Проходя мимо торгового автомата, он купил 2 бутылки воды, выпил 1 сразу, так как ему очень хотелось пить, и, поскольку он не знал, когда в городе может произойти бой с демонами, было лучше, по крайней мере, не хотеть на случай, если начнется бой. Примерно через 20 минут ходьбы сама наконец добрался до церкви, даже если она и не была похожа на то место, которое он помнит. Все это место выглядит довольно ветхим, на церкви есть несколько трещин, краска отваливается, а кусты и деревья растут повсюду. Заброшенная церковь, но для Самы это все равно было прекрасно в любом случае. Ему нужно было только место, которое можно назвать священной территорией, чтобы сотворить свое святое заклинание со своими ножами в рамках подготовки к охоте на демонов по всему городу. В конце концов, кто-то должен был избавиться от них, прежде чем они убьют беззащитных жителей города, и сама не знал, есть ли в этом мире кто-нибудь еще, способный на такое, и не было времени ждать, чтобы выяснить, есть ли такие люди. Чем дольше он будет ждать, тем больше людей будет съедено. Это был один из главных уроков, которые он усвоил от Жака де Малиса, легендарного рыцаря-тамплиера. Быть милосердным к демонам – самый простой способ причинить боль невинным. Ну, не то чтобы сама ненавидел и был против всех демонов. Он довольно сблизился с Ибараки Дуджи и другими из них, кто был на троне героев, но у него не было сомнений, что они все еще были опасными существами, как и большинство других героических духов на самом деле, и он не стал бы слепо доверять неизвестному демону, если бы не был уверен, что сможет, по крайней мере, пережить столкновение, если это произойдет. Когда он постучал в двери церкви, он не ожидал, что кто-нибудь на самом деле откроет двери, учитывая, насколько запущенным было это место и воздух заброшенности, который источало все это место, но, в отличие от его мыслей, кто-то действительно открыл дверь. Глава 5. Это был молодой человек лет 20 с небольшим, альбинос с белыми волосами и малиново-красными глазами. С одного взгляда сама мог сказать, что у этого человека было несколько неудач и он был совершенно безумен, но на самом деле он не возражал против этого. Многие герои на троне были совершенно невменяемыми, и они были большими друзьями до тех пор, пока не пытались убить его в 1 секунду. Все дело было в том, как вы будете с ними обращаться, например, просто спросите Жиля Деры о хороших качествах Жанны, и он станет таким же послушным, как они есть. О, вот это уже интересно. Заблудший ягненок, приходящий в ветхий дом Божий, ты связан с одним из тех дерьмовых дьяволов, разгуливающих по этому городу? Мужчина задал вопрос, и сама посмотрел на него так, как будто он был странным. Почему я должен быть связан с такими существами? Я не настолько глуп, чтобы продавать свою душу дьяволу или заключать с ними сделки? Кто знает, что они могут потребовать в этом случае? Просто посмотрите на Фауста, Заключать сделки с дьяволами – это плохой бизнес, который просто не может закончиться хорошо. Сама сказала это достаточно легко, отчасти потому, что невменяемый мужчина носил одежду священника, так что быть даже немного сторонником дьявола-демона было плохой идеей, а отчасти потому, что он был близок к Мефисто на троне. Сумасшедшему ублюдку было хуже ладить с Жильдере, и если вы хуже, чем педофил-массовый убийца, который взял за правило осквернять все, что мог, и совершать все возможные грехи, то вы знаете, что он плохая новость. Хо-хо, так зачем же ты пришел в это место, хоть это и настоящая развалина, и в любом случае ее используют прямо сейчас? Спросил Фриц с легким любопытством в голосе. Он здесь уже 3 недели, и это был первый раз, когда появился кто-то, кто не был в его группе или не ожидался. Пожав плечами, сама ответил. Мне просто нужно быть на какой-то священной земле, чтобы благословить кое-что. В городе есть несколько темных существ, и я бы предпочел быть готовым на случай, если они придут за мной или что-то в этом роде. Я бы предпочел иметь что-нибудь, чем можно их зарезать на случай, если кто-то попытается укусить меня или кого-то еще вокруг меня. Лучше быть готовым, если вам понадобится оружие, чтобы уничтожить их. Сама признал это после того, как заметил пистолет, который был у мужчины под курткой. Это была модель, похожая на ту, которую он только что купил, поэтому сама делает вывод, что этот человек, скорее всего, был кем-то послан церковью этого мира, чтобы уничтожить демонов, проникших в этот город. Он мог бы оставить это этому человеку, он выглядел как человек, который изо всех сил постарается избавиться от любых темных существ, которые были в этом городе, но сама все равно предпочел бы, по крайней мере, действовать так же хорошо, если возникнет чрезвычайная ситуация. В конце концов, они уже нашли его дом, лучше быть слишком подготовленным, чем не иметь никаких приготовлений. Я вижу, ты хочешь свершить правосудие большого джи над каким-то дьявольским подонком. Почему ты просто не сказал этого раньше? Ну, как бы то ни было, ты не можешь войти, так как мы вроде как чем-то заняты, но вот что я тебе скажу, ты можешь пойти в хижину сбоку, чтобы заняться своим дерьмом. Это должно сработать для всего, что ты делаешь, и нам не нужно будет убивать тебя за вмешательство. Просто, если ты попытаешься сделать что-нибудь против нас, мы убьем тебя и выкрасим стены твоей кровью. Ха-ха-ха-ха. Сказав это, Фрид закрыл дверь, и сама пожал плечами при упоминании о том, что его, возможно, жестоко убил этот сумасшедший священник. Он слышал худшие уже 1000 лет, в этом не было ничего особенного. Выйдя из парадной двери церкви, сама обошел ее и стал искать упомянутую хижину, пока не увидел ее. Это было маленькое местечко, в котором было какое-то барахло, и оно было близко к развалу, оно находилось довольно близко к задней части церкви. Войдя в него, сама начал свою работу. Сначала с помощью траншейных ножей, с помощью алхимии, он начал вырезать почти микроскопические руны по всему ножу. Это были антидемонические руны, сосредоточенные в центре, им его научила Скетч, когда она объяснила, как она сделала Гайблга. Конечно, нож и близко не был так опасен для демонических существ, как легендарный артефакт, но в основном это было связано с нехваткой материалов. Закончив с рунами, сама приступил к процессу благословения оружия, используя методы, к которым, по словам его учителей, привыкла церковь. Когда траншейный нож был закончен и работал должным образом, как и следовало, сама кивнул сам себе. Это был не черный ключ, но он работал бы достаточно хорошо. После этого он сделал то же самое со всеми ножами, которые купил, сделав каждый из них настолько мощным, насколько мог. Кивнув на конечный результат, сама снял толстовку с капюшоном. С Библией в руке он начал отрывать страницы Библии и вшивать их в толстовку слоями, помещая руны для защиты между страницами. Достав оставшуюся бутылку воды, которую Сому купил вместе с крестом, он сложил их вместе и продолжил благословлять воду, чтобы превратить ее в святую воду. Превращение воды в святую воду требовало более эффективного пребывания на священных землях, но процесс, которым занимался сама, был чужд миру, в котором он находился. Его очищающая сила была намного более интенсивной, чем обычная святая вода, которой обладали другие. Она не действовала как кислота на дьяволов или падших ангелов, вместо этого она была скорее ядом, чтобы повредить их самой демонической энергией. Как таковой, она не имела большого эффекта на падших ангелов, но была чрезвычайно эффективна против дьяволов, хотя сама этого не знал. Он просто использовал это, чтобы благословить эту простую бутылку воды, прежде чем плеснуть указанную воду в толстовку и использовать ее, чтобы закончить заклинание над одеждой. Скорее всего, это не остановило бы демона полностью, но защитило бы его больше, чем если бы у него не было таких мер предосторожности. Кивнув самому себе после завершения процесса изготовления основного оружия и некоторой степени защиты, сама достал одно из колец, которые он купил. Это было простое серебряное кольцо, в котором не было ничего особенного, кроме материала, но тот простой факт, что оно было сделано из серебра, делал его достаточно хорошим, чтобы быть полезным для него. Подумав некоторое время, сама начал необходимый процесс, чтобы превратить его в настолько хороший мистический код, насколько это было возможно. Это не было бы слишком сложной вещью, просто простым хранилищем маны, которое он мог бы использовать в случае чрезвычайной ситуации. У него было ограниченное количество магической энергии, которую он мог использовать или производить, ему нужно было бы создать несколько мистических кодов, которые служили бы ему батарейками, когда его энергия истощится. Процесс закончился примерно через полчаса интенсивной работы по нанесению нескольких необходимых рунных модификаций. Сама вздохнул, он очень устал после всего этого и действительно мог немного отдохнуть. Думая так, он прислонился к стене сарая и закрыл глаза. Вскоре он крепко заснул, но все еще был готов в любой момент начать действовать. Его учили всегда быть осторожным, и его учили уметь реагировать на любой звук, вибрацию, магический сигнал или намерение убить даже во сне, чтобы он мог реагировать, когда это необходимо. Поэтому сама закрыл глаза, не зная, что вскоре должно произойти. На улице темнело, как раз в то время, когда обычно включали уличные фонари. Три дьявола, Киба, Каника и Иссей, издали наблюдали за церковью. Не было никаких признаков того, что кто-то входил или выходил в течение последних нескольких минут, пока они были там. Тем не менее, чем ближе они подходили к этому месту, тем сильнее росло их беспокойство. Особенно это касалось нового дьявола, Иссе, который был практически весь в нервном поту. По словам Кибы, это ощущение было доказательством того, что поблизости был падший ангел. «Верно, значит, вражеский босс должен быть внутри», — подумал Иссей, сжимая кулаки при мысли о том, что они могут сделать с бедной Азией в этот момент. «Взгляните», — сказал Киба, раскладывая то, что казалось набором чертежей, описывающих церковь. Это было очень подробно, совсем не то, что делалось в спешке. «Я думал, что знание планировки пригодится всякий раз, когда нам понадобится атаковать вражескую базу», — сказал Киба с очаровательной улыбкой, хотя внутри был скрыт какой-то яд. Мысль о нападении и сожжении церкви была особенно велика для молодого рыцаря после того, что церковь заставила его пережить. Получение информации об их потенциальной базе в его городе было обязательным для этого тогда, шанс убить кого-либо, связанного с церковью, был просто слишком велик, чтобы пройти мимо. Каника, тем временем, выглядела очень незаинтересованной. Она была здесь только потому, что Иссей был членом высшего сословия, и он все равно не хотел заходить в это место. Кроме того, она считала, что устранение потенциальных угроз ее боссу – это хорошо, и если эти люди были против ее босса, то они с таким же успехом могли быть раздавлены ее руками. Для нее эти экзорцисты и падшие ангелы были просто людьми, которых она должна была раздавить своими руками, не больше и не меньше. Просто обычное дело для дьявола. В дополнение к главному залу, в подземелье есть также общежитие и сарай в задней части. Это то место, о котором мы должны беспокоиться. Киба указал на область на карте. Этот зал более скрыт и достаточно просторен, чтобы ритуал происходил, не будучи открытым во многих местах, поэтому их безопасность может быть сосредоточена в меньшем количестве мест. Значит, мы можем игнорировать общежитие и сарай, Иссей попросил разъяснений. Возможно, они, скорее всего, не разместили бы никаких войск в подобном месте, учитывая, что они находятся в середине ритуала, сказал Киба, но Каника покачала головой. Нет, я чувствую чей-то запах в сарае сзади. В нем не так много силы, которую я могу ощутить, но вокруг него есть какая-то святость, сказала Каника, и Киба ткнул пальцем в подбородок. Это может быть экзорцист, посланный для охраны подготовленного ими пути отхода. Если мы оставим это, некоторые из экзорцистов смогут сбежать оттуда и создадут много проблем. пробормотал Киба. Если бы был ясный путь к отступлению, то экзорцисты внутри могли бы убежать, когда дела пойдут плохо, и кто знает, что они могли бы сделать в городе, если они в отчаянии. Животное наиболее опасно, когда его загоняют в угол, и Киба не собирался позволять тем крысам, которых выгнали из церкви, уйти. Подумав немного, Киба заговорил: «Каникатян, иди с Иссием спасать Асию. Я разберусь с путем побега экзорцистов, а потом пойду помогать вам, ребята», — сказал Киба после минутного раздумья. Он был самым быстрым среди троих с очень большим отрывом, и то, что он был тем, кто разберется с экзорцистом в сарае, звучало как лучший вариант, что может случиться. Это был всего лишь человек, убить его будет достаточно просто. Глава 6. С закрытыми глазами сама быстро восстанавливал свои магические резервы. В конце концов, он потратил значительную часть своих резервов, и ему понадобится время, чтобы все это восстановить. Но даже тогда он был спокоен потому, что это была святая земля, которая неизбежно ослабила бы любого демона в некоторой степени. Вдобавок к этому, здесь явно присутствовала сила экзорцистов. Вероятно, сейчас это было самое безопасное место в городе, пока с демонической сущностью не разберутся. Ему было довольно трудно поверить, что демон все равно решит напасть, в конце концов. Это было бы слишком нагло и сработало бы только в том случае, если бы была огромная разница в силе. Думая так, он расслабил плечо, готовый просто сказать «увернись». Двигаясь чисто инстинктивно, открыв глаза и используя подкрепление до предела, сама сумела избежать меча, который был готов пронзить его прямо через голову. «О, а ты хорош для подонка-экзорциста. Это то, чему ты научился в церкви». Киба говорил так, как будто говорил о погоде, даже когда он двигал своим мечом, пытаясь пронзить лоб Самы насквозь. Лицо Самы исказилось в гримасе, этот демон добрался до него слишком быстро, и Сама был слишком расслаблен, что позволило произойти такой ситуации. Киба уже собирался снова открыть рот, но Сама отреагировал первым. Его рука двигалась как размытое пятно, Сама двигался, как казалось, в одно мгновение, и 5 святых пуль были выпущены в Кибу, который в спешке уклонился от них. Он чувствовал, как пот стекает по спине, так как пули пролетели очень близко от него. Не было никаких признаков стрельбы Самы, и все выстрелы были направлены в смертельные точки без колебаний. Что касается Самы, он раздраженно нахмурил брови. Киба был слишком быстр, чтобы Сама мог встретиться лицом к лицу прямо сейчас. Его магические резервы еще не полностью восстановились, и его тело все еще было довольно слабым, и он мог сражаться только сейчас из-за магии усиления, но даже у нее был предел. Но просто сбежать не вариант. Киба был быстрее его, убегать от него было бы бесполезно, и Сама не знал, что бы сделал Киба, если бы вокруг были гражданские. Насколько Сама мог судить, Киба мог убить любого человека, мимо которого проходил, чтобы получить власть, поглощая их души, но кто знает на самом деле. Нет, ему нужно было вывести Кибу из строя перед уходом. Устранить его было бы лучше, но не обязательно, так как Сама не знал, есть ли у Кибы союзники поблизости. Возможно, так как поблизости были экзорцисты, и они, должно быть, подверглись нападению, поэтому, если бы он оставил Кибу серьезно раненым, его друзья были бы отвлечены его лечением, и не преследовали бы Сому. Думая так, Сама начал действовать. Достав окопный нож, который он благословил, прежде чем встретиться с Кибой, который двинулся, чтобы напасть на него, нож и меч сталкивались друг с другом, и выпускали повсюду искры. Двигая ножом, Сама перенаправил удар, который Киба отправил в его в сторону, и, воспользовавшись образовавшимся отверстием, Сама нанес удар ладонью в незащищенный бок Кибы. Кха! Киба ахнул от внезапной атаки с его стороны, не готовый к последующему удару ладонью в критическое место и чувствуя, как одно из его ребер немного треснуло. Это был, однако Сама не ослабил нажима, быстро двигая ножом, чтобы ранить Кибу и не дать ему времени заговорить. И все же рыцаря нельзя было недооценивать, его меч всегда двигался, чтобы перехватить нож, и всякий раз, когда эти двое соревновались в силе, Киба выходил победителем. Только, даже если Киба в какой-то степени сумел бы это сделать, и даже если бы его скорость и сила были больше, он с треском проигрывал в этом соревновании. Об этом свидетельствовала явная разница в технике. Независимо от того, под каким углом и с какой скоростью использовал Киба, сама перенаправлял его и наказывал за каждый удар. Сама слишком привык сталкиваться с лучшим фехтовальщиком с большей скоростью и силой. Сама был в состоянии справиться с Кибой без проблем. Помимо энергии, которую ему приходилось тратить на это, так как он должен был использовать подкрепление. «Этот экзорцист, почему он побеждает?» – спросил себя Киба, едва избежав удара ножом, который только что перенаправил его лезвие и был в нескольких сантиметрах от того, чтобы глубоко вонзиться в плечо Кибы. «Он просто человек, и я не чувствую, чтобы он использовал какую-либо святую силу, чтобы усилить себя. Что это за обман? Люди – самая слабая раса, я знаю это, так как был одним из них в прошлом и ничего не мог сделать. Только став дьяволом, человек может сражаться, только отказавшись от человечности, я смогу встретиться лицом к лицу со своими врагами. И все же, почему я все еще проигрываю собаке этой церкви? Неужели он настолько искуснее меня в обращении с мечом? Нет, нет, этого не может быть. Если это просто разница в навыках, то это будет означать, что я слишком слаб, чтобы убить члена церкви. Когда эти мысли о церкви и обо всем, что с ней связано, эхом отозвались в голове Кибы, и когда нож Самы умудрился нанести ему несколько ударов, Киба почти обезумел. Фигура Самы перед ним все больше и больше походила на тех ученых, которые убили всех его друзей. Это методичное и бесстрастное лицо, которое было у Самы, все больше и больше походило на бесстрастные взгляды ученых, когда они экспериментировали над ними. Киба начал учащенно дышать, его зрачки расширились, удары его меча становились все более и более беспорядочными. Демонические мечи появлялись повсюду, словно в ответ на страдания Кибы, когда у него началась паническая атака, вызванная посттравматическим расстройством. Что касается Самы, то он был отброшен назад, когда повсюду начали появляться мечи. Все пропахло демонической энергией, когда демон, похожий на человека, перед ним начал размахивать своим клинком с большой самоотверженностью, и демоническая сила высвободилась повсюду. «Черт, этот парень сходит с ума. Мне нужно разобраться с ним как можно быстрее, иначе он может напасть на горожан», — подумал Сама, его взгляд стал более решительным. Одна из его рук все еще сжимала нож, который он начал декламировать, в то время как другая рука достала три других ножа, которые он держал при себе под толстовкой. «Я не позволю тебе нападать на других. Если ты сходишь с ума, я не могу позволить тебе так легко уйти от этого. Я, может быть, и не убью тебя, но я остановлю тебя», — подумал Сама, прежде чем запустить ножи из своей руки. Они двигались замысловатыми узорами и все пронзали Кибу в грудь. «Га-а-а-а! Демоны, подобные вам, могущественные существа, от природы сильнее людей, но как таковые у них есть свои собственные слабости. Например, вы слабее к оружию с такими атрибутами очищения, как эти», — сказал Сама, немного успокоившись, так как ножи уже были внутри туловища Кибы. С их помощью его уровень угрозы был значительно снижен, так как использовать любую темную энергию с этими ножами внутри тела было бы нелегко. Он забирает свой окопный нож и вместо этого достает два более простых. «А теперь давай помолимся вместе. Молитва, чтобы вы не могли причинить вред ни одному человеку или развратить ни одну душу». В мини-кибы, в местах, которые не кричали от боли или не были парализованы его панической атакой, вызванной посттравматическим расстройством, он задавался вопросом, о чем вообще говорит этот человек. Любой, кто знал о том, как обстоят дела в современном мире, знают, что дьяволы не развращают души и не убивают людей, в чем его обвинял Сама. «Я убиваю, я позволил жить». Два ножа, которые Сама держал в руках, почти вылетели из его рук, оба двигались быстро и пронзили оба плеча Кибы. Боль пронзила Кибу, когда Сама бесстрастно наблюдал, и если бы демон не вошел в состояние, похожее на воина, начать этот ритуал очищения было бы не так просто, но он потерял преимущество в скорости, когда сошел с ума от жажды крови. И таким образом Киба проиграл. И так молитва продолжалась. «Я причиняю вред, и я исцеляю. Никто не ускользнет от моей хватки, никто не ускользнет от моего взгляда». Полетели еще два ножа. Эти два пронзили колени Кибы, хотя он уже был в земле. Голубоватый огонь, исходящий от ран, нанесенных лезвиями. «Потерпи поражение. Те, кто потерпел поражение, те, кто состарился, я приветствую вас. Посвяти себя мне, учись у меня, повинуйся мне и отдыхай. Я свет, и я облегчу все твои тяготы. Попроси прощения здесь. Я, реинкарнация, поклянусь в этом. Кирия Эллисон. И с этими последними словами полетел последний нож. Однако, в отличие от правильного ритуала, когда нож должен был целиться в центр лба, этот попал в центр кишок Кибы. Голубоватый огонь исчез, когда ритуал был завершен, но, как и хотел сама, это не был идеальный ритуал, поскольку Киба не был убит. Но даже при самом лучшем лечении пройдет много времени, прежде чем он снова сможет представлять угрозу, и ему потребуется немедленная медицинская поддержка. Ну, если повезет, твои союзники скоро придут, когда почувствуют, что здесь произошло, и будут слишком отвлечены тобой, чтобы на самом деле прийти за мной. Достаточно легко, сказал сама, прежде чем двинуться к телу Кибы. Опаленные отметины покрывали все его тело, в груди почти не было движения. Без колебаний он достал ножи, которые были воткнуты в Кибу, все, конечно, нацеленные в несмертельные места. Киба должен был служить приманкой, чтобы облегчить ему побег от происходящего. Мертвая приманка потеряла бы свой смысл. Видя, что он сделал то, что должен был, сама вышел из сарая, глубоко вздохнув. Он почувствовал расположение демонов вокруг и отметил присутствие нескольких из них у входа в церковь. Он также почувствовал присутствие чего-то другого на северо-востоке, рядом с другой демонической энергией, которая мчалась в направлении перед церковью.